разговоры стихли. «Банк уже закрыт. Это вас устроит?» Кудрявый взял блестящие монеты и почтительно осмотрел их. «Устроит ли меня?» «Еще как устроит. Золото. Чистое золото. На него можно купить очень много виски, мистер Гамильтон, очень много. Одну монету я оставлю себе, другую завтра отнесу в банк для оценки». «Дело ваше», — безразлично произнес Гамильтон. Бармен все еще рассматривал монеты. «Кажется, греческие?» «Похоже, да», — с тем же безразличием ответил Джон. Он отпил еще виски и пытливо посмотрел на Кудрявого. «Вы ведь не станете донимать меня расспросами, где я их взял? Не станете спрашивать, не ездил ли я за ними в Грецию?» «Нет, конечно, нет. Не послать ли мне за доктором, мистер Гамильтон?» «Спасибо, не нужно. Это не моя кровь. Но сколько их было и кто они?» «Только двое. Индейцы Хорена. Те же, что в прошлый раз». Большинство посетителей бара все еще, не отрываясь, смотрели на Гамильтона и на монеты, но постепенно разговоры возобновились, и в заведении снова послышался гул голосов. С рюмкой в руке Хиллер протиснулся к Гамильтону, который безо всякого интереса наблюдал за его приближением. «Надеюсь, вы извините меня, мистер Гамильтон. Я вовсе не хочу вам мешать. Понимаю, после стычки с охотниками за головами человеку нужны тишина и покой, но мне необходимо сообщить вам нечто важное, очень важное, поверьте. Не могли бы мы с вами поговорить?» «О чем?» Судя по тону, Джона нисколько не радовала перспектива общения с Хиллером. «Я не обсуждаю свои дела при посторонних, а тут полно народу». Хиллер огляделся. Их беседа уже привлекла внимание. Гамильтон помолчал, потом взял бутылку и кивнул в сторону углового столика, самого дальнего от стойки. Как всегда, Джон выглядел агрессивным и не располагающим к общению. «Пошли вон туда и ближе к делу». Хиллер не обиделся. «Очень хорошо. Меня это вполне устраивает. Я и сам не склонен афишировать свои дела. Не стану ходить вокруг да около, сразу перейду к делу. Уверен, что вы нашли легендарный затерянный город. Есть человек, который заплатит вам сумму, выражающуюся шестизначной цифрой, если возьметесь отвезти его туда». «Я достаточно ясно выражаюсь?» «Если вы выплесните эту гадость, что вам налили, угощу вас приличным виски». Хиллер сделал, как ему велели, и Гамильтон наполнил его рюмку из своей бутылки. Сомневаться не приходилось, его собеседник сделал это не из любезности, а чтобы иметь время подумать. Потому как Джон растягивал слова, Хиллер понял, что Гамильтону сегодня требуется больше, чем обычно, времени для размышлений. «Ну что же, вы прямо изложили ваше дело. Только кто вам сказал, что я нашел затерянный город?» «Никто. Никто не знает, где вы были, никто, за исключением двух молодых людей, ваших приятелей». Хиллер чуть заметно улыбнулся. «Но они не слишком разговорчивы». «Моих приятелей? Ну, не отпирайтесь, Гамильтон. Я имею в виду близнецов. В Ромона они всем известны. Но, догадываюсь, только вы один знаете, где находится тот город. Заметьте, только догадываюсь, что тем блестящим золотым монетам, которые мы все сегодня видели, не менее 1000 лет, но все это лишь предположение». «О чем это вы?» «О вашей находке». Упоминая некую сумму, вы имели в виду Крузейра? —